Систематика ВТП. Как и следовало ожидать, к подобным переживаниям применялись все обычные системы классификации, но каждая оказывалась спорной, что и привело к отсутствию согласия в отношении природы ВТП. Наиболее перспективными выглядят четыре возможных подхода. Первый. Классификация по естественным проявлениям переживания, то есть субъективным отчетам. Этот подход применяется в настоящем докладе. Второй. Классификация по предварительным условиям или стрессовым факторам, то есть тем обстоятельствам, в которых начинались переживания, несмотря на отсутствие какой-либо четкой причинно-следственной зависимости между этими условиями и явлением. Этот вопрос также обсуждается в докладе. Третий. Классификация по психосоциальным и психопатологическим характеристикам. Она опирается исключительно на неявные оценки и проводится во второй части этой последовательности работ. Например, Истман рассказывает о ВТП, связанных с испугом, чувством одиночества и чрезвычайно позитивным настроением, экстатические состояния. Четвертый. Классификация по аналогиям. Она подразумевает состояние сенсорной депривации, пиковых и сглаженных переживаний, а также психопатологических состояний. Шизофреническая потеря ощущения границ тела, деперсонализация и так далее. Об этом говорится в третьей части серии докладов. При попытке определить основные патогномические особенности этих переживаний, систематика может задействовать все четыре подхода. Естественно, окончательная ценность полученной систематики будет зависеть от того, насколько хорошо она описывает явление. Многие особенности ВТП можно объяснить, вероятнее всего, идиосинкретическими эффектами сильно действующих факторов, например, наркотиков, личными комплексами защитных эмоционально окрашенных представлений, а также культурными факторами, в том числе системой убеждений. Опросы, связанные с ВТП. Проводилось не так уж много опросов, призванных оценить распространенность ВТП. Первым из них было исследование Харта в 1954 году. Он опросил 155 учащихся, интересуясь лишь тем, случались ли у них ВТП. Этот факт подтвердили 27% опрошенных. Большая часть из них испытывала ВТП более одного раза. Однако эти результаты не согласуются с более поздними опросами. В 1968 году Грин доложила о результатах опроса 380 старшекурсников Оксфорда. Она спрашивала: «Вам когда-нибудь казалось, что вы покинули свое тело?» 34% опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно. В 1975 году Палмер и Деннис опубликовали отчет о первом опросе случайной выборки, состоящей из тысячи учащихся и обычных жителей небольшого города Вирджинии. 25% студентов и 14% горожан сообщили, что испытывали ВТП. Достаточно оригинальным подходом к исследованию ВТП воспользовался Шилз, который собрал данные о вере в ВТП среди представителей почти 7 десятков незападных культур. Несмотря на культурные различия, их убеждения оказались поразительно сходными. Шилс решил, что это может послужить косвенным доказательством в пользу достоверности явления ВТП. Например, хорошо известно, что во многих культурах шаманам приписывается способность летать, покидая свое тело. Более того, без такого умения человека нельзя считать полноценным шаманом. Согласно Элиаде, такие полеты выражают разумное понимание таинств, метафизических истин, символического смысла, трансцендентного и самой свободы.